Он отдаст вам платочек и попросит сказать адрес. Объяснит, что адрес нужен, чтобы сообщить в стол находок. Понятно. Что мне ответить? Назовете вымышленное имя и адрес. И уйдете во свояси. И только-то? И только. Какое имя и адрес ему дать? Скажите, что вас зовут Агнес Браунли, и что живете вы в отеле «Бридмонт» на углу 9-й и Масонской. Номера комнаты не говорите. Что мне делать с платочком? Когда получите, принесите мне. «Дело чистое?» — спросила она. «Все в рамках закона», — ответил он, «если вас интересует именно это. И я получу за работу $300. $300 по окончании дела. А когда оно кончится?» «Может быть, этим и кончится», — сказал Мейсон. «Но вам придется держать со мной связь, чтобы я мог найти вас в любую минуту. Оставьте свой телефон и позаботьтесь о том, чтобы я мог тотчас же с вами связаться, когда понадобится. Как я найду водителя?» «Ровно через четверть часа», — объяснил Перри Мейсон, «такси остановится на углу 9-й и Масонской, и шофер выйдет позвонить в контору, узнать, нет ли вызовов. Вам нужно такси в шашечку с парковым номером 86C. Позвоните в управление таксомоторной компании, скажите, что кое-что забыли в машине, и попросите сообщить, где найти водителя, как только тот доложится в диспетчерскую по телефону. Оставьте им номер телефона, чтобы вам смогли перезвонить. Они позвонят через четверть часа, он успеет доложиться и сообщат, что он на углу 9-й и Масонской. Вы скажете, что находитесь рядом, и поэтому сами заберете забытое. Сделайте вид, что узнали его, и будьте с ним полюбезнее». «Ясно», — сказала она. «Что-нибудь еще?» «Да», — ответил Мейсон, — «вам следует говорить по-особому». «Как по-особому?» «Быстро и высоким голосом». «Так?» — спросила она и пискляво протараторила. «Прошу прощения, но, по-моему, я оставила у вас в такси платочек». «Нет», — ответил Мейсон, — «слишком высоко и недостаточно быстро. Нужно взять чуть-чуть ниже и больше растягивать окончание. Слишком уж вы их съедаете. Слегка подчеркните голосом окончание слов». Мэйси Бли не сводила с него глаз, слегка склонив голову на бок, как прислушивающаяся птица. Она зажмурилась. «Так?» — снова спросила она. «Прошу прощения, но не оставила ли я у вас в такси платочек?» «Уже лучше», — произнес он, хотя не совсем то. «Вот послушайте. Прошу прощения, не оставила ли я у вас в такси платочек?» «По-моему, поняла», — сказала она. «Вся хитрость в том, чтобы разом выпалить предложение, но последнее слово протянуть, сделав ударение на окончание». «Может, и так», — согласился он. «Попробуйте еще раз, посмотрим, что выйдет». Она наградила его ослепительной улыбкой. «Прошу прощения, но, по-моему, я оставила у вас в такси платочек». «Получилось», — сказал Мейсон. «Не один к одному, но сойдет. А теперь поторапливайтесь, времени у вас мало. Делла, у вас там в шкафу висит черное меховое пальто. Пусть наденет». «Ну же, ну! Наденьте пальто, лапушка. Хватайте такси и гоните к отелю «Бридмонт». В агентство позвоните прямо оттуда. Водитель доложится минут через 10, вы только-только успеваете прозвониться и получить ответ, так что нужно спешить». Он проводил ее до дверей и приказал Делли-стрит. «Свяжитесь с Полем Дрейком, передайте, пусть сейчас же приходит». Делла кивнула и стала набирать номер. Перри Мейсон с застывшим лицом, уставившись в одну точку, принялся мерить шагами кабинет. «Он сейчас будет», — сообщила Делла Стрит. «Скажите, шеф, что вас так беспокоит?» Перри Мейсон отрицательно покачал головой. «Не могу, Делла, еще не время. Я и сам толком не знаю, что меня беспокоит. Но что такого случилось?» «Много чего», — ответил он. «А самое плохое, что концы с концами не сходятся. И что вас тревожит?» «Не могу понять», — ответил он. почему этот пес начал выть и почему кончил.